День 12. Житие святого отца нашего Феофана Исповедника. Преподобный Феофан родился в Царьграде от благородных родителей Исаака и Феодотии. Исаак был в родстве с царем Львом Исаврянином и сыном его Капронимом. Почему и прозывался Исаврием, так как был того же царского рода и происходил из страны Исаврийской. При царском дворе он занимал почетные должности и в царствовании Капронима был воеводою. В это время возникла иконоборческая ересь, и на людей благочестивых началось сильное гонение. Благочестивый Исаак и супруга его Феодотия строго держались православного учения и сподобились стать родителями такого сына, который скоро должен был воссиять, как заря в Церкви Христовой. Они нарекли его Феофаном, что значит «явленный Богом». Так он был назван прежде всего потому, что родился в праздник Богоявления Господня, который по-гречески называется «феофания». Но главным образом он так был наречен по Божьему усмотрению в извещении того, что его, как некогда пророка Иеремию, Господь из чрева матернего избрал и освятил быть великим светильником своей церкви. Как свидетельствует книгохранитель Анастасий, его иногда называли и отчим именем Исаак, но то было прежде пострижение его в иноческий чин, к которому он пламенно стремился с самой юности своей, как об этом и будет рассказано в его житии. По рождении блаженного и богоявленного Феофана, родитель его Исаак, прожив еще 3 года, приставился к жизни бесконечной. Умирая, он написал завещание, в котором 3-летнего сына своего вместе с матерью отдавал на попечение и охранение самому царю Константину Капрониму, как своему родственнику. Учась Божественному Писанию и совершенствуясь в добродетельной жизни, отрок с летами стал отличаться необыкновенным разумом. Когда Феофану было 12 лет, один из сенаторов пожелал обручить с ним свою 10-летнюю дочь, так как юноша Феофан был красив, очень умен, богат и приходился родственником царю. На это обручение охотно соглашалась и Феодотия, мать Феофана. Так как все это не могло произойти без царской воли, то сенатор тут обратился с усердной просьбой об этом к самому царю, ища с ним породниться через брак своей дочери с царским племянником. Когда царь согласился на это, совершилось обручение детей, прежде дозволенного для брака возраста, но самый брак был отложен до совершеннолетия обрученных. В это время умер царь Капроним. После него вступил на престол сын его Лев IV, прозываемый по матери Хазар, ибо она была дочерью хазарского хана и в идолопоклонстве называлась Хазарою, а в святом крещении была наречена Ириною. Спустя несколько лет скончалась и Феодотия, мать Феофана. Она умерла прежде брака сына своего, оставив ему бесчисленное богатство. В доме Феофана жил тогда некий богобоязненный и целомудренный раб. Феофан его очень любил за его добродетельную жизнь и считал этого раба за своего лучшего советника. Вдохновляемый частыми душеспасительными беседами с ним, а больше наставляемый вседействующим Духом Святым, Феофан возлюбил целомудрие, помышляя только об одном – как бы сохранить нетленную свою девственную чистоту, и, пламенно желая иноческого чина и жития, начал раздавать все свое богатство нищим и убогим. Узнав об этом, тесть Феофана, вопреки желанию жениха, старался скорее совершить брак, тем более, что настало и совершеннолетие жениха и невесты. Когда наступил назначенный для брака день, и по обычаю шел уже брачный пир, богоявленный юноша Феофан, возносясь умом своим к Богу, втайне сердца своего молился, чтобы Господь благодатью Своей сохранил его в чистом девстве. И вот, когда юноша Феофан с невестою своей был уже в брачном чертоге, то он сел на одре и, сердечно вздохнув, обнаружил крывшийся в нем помысл и так сказал невесте своей: «О, возлюбленная, не знаешь ли, что время всей нашей жизни коротко, но кончина наша неизвестна, и суд немилостивый ждет тех, кто, проводя жизнь свою в удовольствиях и богатстве, часто прогневляет Господа. Брак же, хотя и установлен самим Богом, но необходимые при брачной жизни мирские попечения отдаляют ум человеческий от Господа, благочестивые мысли людей делаются тщетными и не допускают на будущую жизнь смотреть светлыми очами души. Мы знаем, что Лазарь за временные страдания был отнесен ангелами на лоно Авраама, а богатый, проведший жизнь в изобилии, был ввержен в ад и не мог получить даже капли воды, чтобы остудить язык свой». Евангелие от Луки, глава 16, стих 24. Слышим также и евангельские блаженства, уготованные на небесах. Евангелие от Матфея, глава 5. Кому они обещаны? Не богатым, живущим в веселье мира сего и во всяком благополучии, но нищим, плачущим, алчущим, жаждущим, претерпевающим гонения и поношения ради Христа. Кратко скажу. Тесный и узкий путь уводит в жизнь вечную, пространные же врата, и широкий путь вводит в гиену. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 13 и 14. Знаем мы также, что кто в этом веке живет роскошно, в суетных утехах, тот в будущем веке будет терпеть скорбь, горесть, да иначе и не может быть. Посему, возлюбленная моя невеста, если желаешь, воздержимся от плотского супружеского соединения и единодушно пребудем в чистом девстве. Теперь поживем немного вместе, как бы в плотском браке, ради твоего жестокого отца, но под видом супружества останемся, как брат с сестрою. Но под видом супружества останемся, как брат с сестрою. А потом, когда нам пошлет Господь удобное время, пойдем в монастырь. Я в мужской, а ты в женский. Там посвятим себя на всю жизнь Господу, дабы в будущем веке сподобиться части святых Его угодников. Святая невеста Феофана, как добрая земля, приняв все доброе семя, с радостью в душе, ответила блаженному Феофану: «Я знаю, возлюбленный господин мой, слова Спасителя нашего, говорящего в Евангелии: аще кто не возненавидит отца своего, и матерь, и жену, и чад, и братью, и сестра, и иже не примет креста своего, и вслед мне грядет, несть мне достоин». Евангелие от Луки, глава 14, стих 26, Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37 и 38. Итак, сделаем себя достойными последователями нашего Господа. И если хочешь, оставим все суетное. Если ты согласен, согласна и я. Если тебе сие угодно, угодно и мне. И если ты хочешь остаться в девстве, то и я желаю этого. И представим себя непорочными небесному жениху, сохранив чистыми не только души наши, но и тело. Какая нам будет польза, если мы проживем в суете эту маловременную жизнь, лишимся вечных благ? А если у нас будут дети, то исполнимся еще больше печали, заботясь день и ночь об их пропитании и их судьбе, впадая при этом в многоразличные сети мира сего. Когда же настанет неизвестная для нас смерть, куда мы тогда перейдем? В рай или гиену? Мы этого еще теперь не знаем. Итак, поживем в чистоте, тайно храня свое детство, пока Господь не сподобит нас иноческого чина. Блаженный юноша, услышав сии слова своей целомудренной невесты, подивился я благоразумию и, падши на землю, воздал благодарение Богу, наставившему девицу духом своим святым на такое решение, кое было совершенно согласно с его намерением. И всю ночь ту они провели в молитвах, прося свыше помощи, дабы начатый ими бор из жизни прошел в совершенстве. Когда же наступило утро, они заснули на короткое время, и оба увидели один и тот же сон. Им в видении предстал некий юноша со светлым лицом. Улыбаясь, он ласково проговорил им: «Господь принял ваше намерение и прислал меня благословить вас на то житие, на кое вы согласились, дабы вам предстать ему святыми и непорочными». Сказав сие, он знаменовал их по всему телу крестным знамением и стал невидим. Воспрянув от сна, они рассказали друг другу сон, одинаковый ими виденный. В это время они почувствовали несказанное благовоние, исходившее от присутствия ангела, и удивились. И тогда же, падши на землю пред Господом, они воздали ему усердную хвалу. То же небесное благоухание в продолжение долгого времени было обоняемо многими не только в их чертоге, но и по всему дому. И жила сия святая чета, как ангела во плоти, горя пред Богом пламенем божественной любви, как два свечника или как две маслины, источающие елей щедрот, ибо они каждый день подавали неисчислимые милостыни, щедро раздавая неимущим все свое имение. Спустя несколько времени тесть Феофана, узнав о своем зяте и дочери, что они живут в детстве и раздают нищим все свое богатство, весьма опечалился. Отправившись к царю, он возвестил ему об этом и жаловался на зятя. «Увы мне несчастному!» — вопил он. «Увы, окаянной старости моей, из-за непотребного зятя моего! Он бессмысленно тратит богатство и понапрасну губит мою юную дочь, не живя с нею по-супружески. И нет мне никакой надежды утешиться внуками своими. И зачем он взял ее? Зачем прежде брака не нарушил обета обручения и не отказался от нее, дабы не привести ее, столь юную, в такое несчастье, а мою старость не подвергнуть ее еще большей печали? У меня двойная печаль. Я сожалею о дочери моей, что она, будучи замужем, не имеет мужа и не может быть матерью, и о напрасно расточаемом богатстве, так как Феофан расточил не только свое имение, но уже немалую часть того, что дано мною за дочерью в приданое». И просил он царя наказать и убедить зятя его жить по закону супружескому и не тратить понапрасну свое имение. Царь, исполнившись гнева, призвал к себе блаженного Феофана и, яростно глядя на него, стал угрожать ему, повелевая переменить свой образ жизни. В случае же несогласия он обещался ему выколоть глаза и сослать в заточение. Но богоугодный юноша не обращал внимания на царские угрозы и не оставлял своей столь прекрасно начатой, чистой, девственной жизни. Он старался более снискать милости у царя небесного, нежели у царя земного. Вскоре после этого Феофану было приказано царем по некоторым народным нуждам отправиться в кизическую страну. Это путешествие нарочно было выдумано тестем, с одной стороны, для того, чтобы среди забот о веренных ему царем делах Феофан прекратил и забыл совершать обычные молитвенные подвиги, посты и воздержания, с другой стороны, чтобы он перестал раздавать свое имение, над которым блюстителем теперь становился тесть его. Когда Феофан, исполняя царское повеление, отправился в Кизик, царем и тестем было приказано идти с ним и супруги его, ибо отец не мог вынести того, чтобы его дочь, хотя на малое время, разлучалась с мужем. Случилось им переправляться через реку, которая прежде называлась Риндакосом, а потом народ прозвал ее Великою. На одном берегу ее лежала область Олимпийская, а на другом Сигрианская. Блаженному Феофану захотелось проехать этой рекою, хотя можно было ехать и сушу. Но ввиду постигшей тогда его телесной немощи, он предпочел путь речной, как более легкий. Произошло же все это по Божию смотрению. Отослав по суше своих друзей и рабов с конями и колесницами, он сам сел в лодку со своей блаженной супругой и немногими слугами. Плывя по реке, Феофан любовался прекрасными сигрианскими горами, холмами и пустынями и горел духом к безмолвному на них житию. И увидел он на одном месте среди гор пространную долину, на которой рос густой лес, и ему очень понравилось это место. Пристав к берегу, чтобы переночевать, и приказав всем остальным остаться в лодках, Феофан отправился на эту долину и, обходя то пустынное место, умилился душою. Став же на одном месте в густом лесу, он стал усердно молиться Богу, воздевая руки к небу, и со слезами на глазах, много раз припадая к земле, он произносил: «Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду». Псалом 142, стих 8. Объятый великим желанием пустыннической жизни, решив тотчас же оставить все, Феофан скрылся в той пустыне. Утомившись в молитве, сев отдохнуть, он увидел того святовидного ангела, который некогда явился ему и его невесте в их брачном чертоге. Сей небожитель, показывая перстом на пустыню, сказал Феофану: «Тебе подобает здесь поселиться, но подожди немного, пока будут взяты от земли живых, преграждающие тебе сей путь, они скоро отсюда возьмутся, и тогда ты беспрепятственно пойдешь туда, куда хочешь». Этим видением святой Феофан был весьма обрадован. В радости возвратясь к лодкам, он продолжил путь. Замечая находившихся в тех сигрианских горах пустынные монастыри их ежины отшельников, он посещал их, обогатя вместе со своей целомудренной супругой. В этих местах он встретил некоего прозорливого старца по имени Григория, по прозванию Стратигия, жившего в местности, называвшейся Полихрония. Блаженный Феофан открыл этому старцу свое намерение и желание, и от него услышал то, что раньше этого сказал ему явившийся ангел. Сей старец за свое ангелоподобное житие, сподобленный Богом дара предвидения, сказал Феофану: «Подожди немного, добрый юноша, скоро и царь, и тесть твои истребятся с лица земли, и ты, будучи свободен, исполнишь свое благое намерение». Добродетельной же невесте Феофановой святый старец сказал тихо на ухо, что ее возлюбленный брат Феофан в свое время получит и венец мученический. После этого святый Феофан отправился в Кизик и исполнил то, что ему приказал царь относительно народного управления. Там он часто уходил со своими слугами в близлежащие сигрианские горы, где и посещал святых отцов, и, спрашивая их благословений и молитв, Феофан в то же время назидал душу их богодохновенными беседами. Особенно он часто ходил к прозорливому Григорию Стратигию и Христофору, игумену Малого Села, так назывался тот монастырь. Однажды, когда Феофан проходил через Сигирианские горы ради посещения пустынных жителей, в одном месте ему пришлось промедлить. В то время стояла сильная жара, ибо время было жатвенное. А посему Феофан и все бывшие с ним сильно захотели пить. Место же то было пустынное и безводное. Когда день уже склонялся к вечеру, пришлось там ложиться и ночевать. В это время и сами они, и скот их положительно изнемогали от жажды. Блаженный Феофан, помолившись, сел под одним холмом, дабы хоть немного уснуть и заглушить жажду сна. И вот, только что он задремал, внезапно над головой его потек источник живой воды и омочил его. И так не презрел раба своего Господь, некогда источивший из камня воду, неблагодарному еврейскому народу. Тем более он благоизволил это сотворить для благодарного слуги своего во время такой нужды. Святый, пробужденный неожиданным шумом обрызгавшей его воды, тотчас же встал с своего места и созвал всех бывших с ним, и все, собравшись, удивлялись тому неожиданному и внезапному чуду и прославляли Бога. И все не только утолили свою жажду, но напоили и скот свой. Когда они встали на другой день, то источника уже не было. Место то было сухое, и не было даже следа воды на нем. Особенно они тому удивлялись и зато прославляли чудесную силу Божию, что Господь во время жажды и в земле совершенно безводной извел источник, а когда нужды в воде уже не было, он иссушил воду, явно тем показывая, что на каждом месте Господь готов подать все нужное тому, кто прежде всего ищет Царствие Божие и правды Его. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. После того Феофан некоторое время провел в Кизике и, исполнив там надлежащим образом все приказанное царем, возвратился в Царьград. В это время сбылось предсказание ангела Божия и пророчество преподобного Григория. Умер царь Лев Хазар, сын Капронима и внук Льва Исаврянина. Умер и тесть Феофана, и он, как и святая его невеста, стали свободными. Тотчас же они, как и хотели, раздали все свое богатство и все свои имения. Потом Феофан в одном из женских монастырей в Вифинии постриг свою невесту, дав этому монастырю на пропитание ее много угодий. При пострижении она была наречена Ириной. В иночестве Ирина угодила Богу и совершила много чудес, получив от Бога дар исцелять болезни и изгонять бесов. Об этих чудесах впоследствии поведал святейший патриарх Цареградский Мефодий, который был описателем жития их обоих. По пострижении своей блаженной невесты, девицы Ирины, святый Феофан раздал нищим в Царьграде остаток своего имения и, оставив только немного денег, отправился к вышеупомянутому прозорливцу Григорию Стратигию. Им-то Феофан и был пострижен в иноческий образ. Там, от оставшихся денег, святый Феофан создал всему старцу монастырь и жил при нем довольно продолжительное время, совершенствуясь в иноческих подвигах. Потом, по совету того же старца, святый Феофан отправился на остров, называемый Холонимус. И на этом острове у Феофана было небольшое, оставшееся от родителей селение, которую он еще не успел раздать нищим. Там он устроил монастырь, куда перевел всю братью из Феодоровской обители, именуемой Монахирария, вызвал и поставил им игумена, мужа благоговейного и опытного. Сам же Феофан затворился своей келью и стал заниматься списыванием книг, ибо он был искусным писцом. Эти книги он продавал и на вырученные деньги прокармливал не только себя, но и других. По прошествии нескольких лет скончался игумен того монастыря, и братья стали настойчиво просить преподобного Феофана, чтобы он сам согласился быть их игуменом. Но святый не согласился и снова отправился в гору Сигрианскую. Вспомнив же ту пустыню, где он удостоился явления ангела, когда поплыл в Кизик, Феофан пошел туда и стал жить в той пустыне, угождая Богу. Скоро преподобный Феофан населил ту пустыню богоугодными пустынножителями, ибо многие стали приходить к нему и селиться около него, так что вскоре явилась нужда устроить монастырь. В всей пустыне было некое место, принадлежавшее одному землевладельцу. Место это называлось Великое Село. Святый Феофан, послав к своим знакомым и заняв у них денег, купил это место и устроил здесь монастырь при помощи Господа, подающего по своему божественному промыслу все потребное для нас. Вскоре преподобный и занятые деньги отдал, и в монастыре своем в изобилии имел все нужное для пропитания собравшихся к нему братьев. Святому Феофану нельзя было не принять всей своей обители игуменского сана, ибо его умоляли об этом все пустынножители, да так и необходимо было. Будучи игуменом, Феофан был тем начальником, каковому повелевает быть и Христос в Евангелии. «И жаще хочет в вас вящий быти, да будет вам слуга. И жаще хочет в вас быти первый, буди вам раб». Евангелие от Матфея, глава 20, стих 26. Преподобный игумен Феофан работал своими руками, служа всем, ибо Господь даровал ему тогда большую телесную силу, и он в каждой монастырской работе принимал участие больше всех и был для всех примером добродетельной и в то же время трудолюбивой жизни. В это время, именно в царствовании Константина, сына Льва и внука Капронима, при благочестивой матери его Ирине и пресвятейшем патриархе Цареградском Тарасии, в Никее был созван против иконоборцев VII Вселенский собор. На этом соборе Святая Церковь прокляла ересь иконоборческую, и благоговейное почитание святых икон было снова восстановлено. На этот собор был вызван и преподобный Феофан, игумен Великого Села в Сигриане. Утверждая на этом соборе истинное правоверие, Феофан среди святых отцов сиял, как светлая звезда. Его присутствие на соборе было для многих весьма полезно. Там, где многие красовались прекрасными одеждами, колесницами и конями, он туда приехал на плохом осле, в старой одежде и заплатанных рубищах. Все, кто знал его прежнюю жизнь, когда он был богат, знатен, близок к царю и был одним из членов синклитов, умилялись, видя его в таком смирении и нищете, и все поучались тому, что ради Господа можно так смириться и обнищать, и все в мире считать за ничто. По окончании Святого Собора преподобный возвратился в свой монастырь, привезя благочестивые догматы святой веры, утвержденные на сём Вселенском Соборе, как лучшее украшение своей обители. Здесь Феофан продолжал подвязаться в обычных своих подвигах, просвещая примеры своей добродетельной жизни не только свою обитель, но и всю окрестную страну. О нем всюду прошел слух, и все ради него прославляли Отца Небесного. За его благочестивую жизнь ему дана была от Бога и благодать чудотворения. Он исцелял болезни и изгонял бесов из людей. Однажды, когда преподобный уснул, бес задумал напасть на него. Уподобившись дикому вепрю, он стал грызть большой палец руки святого, так что ему стало весьма больно. Тотчас же, восстав от сна, Феофан заметил на своем пальце следы зубов своего врага, хотевшего совсем отгрызть его палец. И рана эта причиняла сильную боль святому. Но, взяв находившееся у него мира от животворящего древа крестного, он помазал им большой палец и тотчас же исцелел. С тех пор, получив власть над бесами, Феофан словом своим стал изгонять их из приводимых к нему страждущих людей. Сей преподобный отец, плывя однажды на корабле, утишил бурю. Приходящим к его обители странникам и убогим он в изобилии раздавал хлеб и другую пищу, и при этом хлеб не умолялся, подобно тому, как делал это пророк Илия с каткой муки той вдовы, у которой жил. Однажды Келла стал роптать на святого за то, что он раздает нищим хлеб, а между тем его не достает и живущим в монастыре. Тогда преподобный Феофан велел ему сосчитать и измерить все, что находилось в кладовой, и оказалось, что ничего не уменьшилось. Вся братья прославила за сие Бога, а роптавший Келлер, упав на колени, стал просить прощения у святого. Уже будучи 50 лет, преподобный Феофан заболел каменной болезнью и жестоко страдал. С того времени он всю остальную жизнь свою провел на одре, и тот, кто молитвою своей исцелял других от болезни, не просил от Господа исцеления своего недуга, но терпел его с благодарением. В этой болезни для него и настало время исповеднической кончины. По пророчеству того прозорливого старца Григория, который тихо на ухо сказал его невесте, святой девице, что в свое время и ее жених получит мученический венец. Спустя много лет, когда преподобный уже состарился и сменилось несколько греческих императоров, ибо после вышеупомянутого царя Константина, царствовавшего вместе с матерью своей Ириной, вступил на императорский престол Никифор вместе с сыном своим Ставрикием, а после них царствовал Михаил Куропала. И вот после этих-то императоров скипетр греческого царства принял Лев Армянин. Этот император воздвиг иконоборческую ересь. Он сильно смутил Церковь Христову, изгнав с престола святого патриарха Никифора и также преподобного Феодора Студита вместе с его учениками. Многих же других христиан он за почитание икон прямо мучил и убивал. Церковный историк Георгий Кедрин пишет о святом Феофане следующее. Когда патриарх Цареградский Никифор ехал морем в заточение и на корабле проезжал мимо той местности, где находилась обитель преподобного Феофана, то сей последний узнал об этом своими прозорливыми духовными очами. Он увелел ученику своему принести в кадильнице горящих углей, положил на них фимиам и приказал зажечь свечи, поклонился до земли, как будто беседуя с кем-либо мимо идущим. Когда ученик спросил Феофана, что делаешь, отче, с кем, поклонившись, беседуешь, преподобный ответил, вот едет в заточение изгнанный за правоверие святейший патриарх Никифор, и теперь на корабле плывет мимо нашей страны. Ради него я и зажег свечи фимиам, дабы нам воздать подобающую честь патриарху. Это провидел ехавший на корабле святейший патриарх Никифор, ибо он, внезапно преклонив колено, ответил святому старцу, тоже поклонным, и, воздев руки, благословил его. Один инок, бывший со святейшим патриархом, спросил его, «Кого благословляешь, святейший отец, и перед кем ты встал на колено?» На это патриарх Никифор ответил, «Вот сейчас исповедник Феофан, игумен великого села, приветствовал нас зажженными свечами и фимиамом. Ему и я взаимно поклонился, ведь ему, подобно нам, тоже в скором времени придется пострадать». Все это вскоре избылось. Спустя немного времени злочестивый царь Лев Армянин, желая прельстить преподобного Феофана к единомыслию с собою, послал к нему послов и с честью призывал его к себе в Царьград. При этом он лукаво писал ему, «В скором времени мне предстоит война с нечестивыми, но прежде нежели выйти на них, мне нужно вооружиться твоими молитвами, и так, честный отец, не откажись прийти к нам». Преподобный Феофан, хотя и видел лукавство царя, и был в это время одержим тяжким недугом, однако решил отправиться, дабы пострадать за истинную веру. Сев в корабль, святый скоро прибыл в Царьград, но там не был введен к царю, ибо царь стыдился и боялся обличения Феофана. Но он послал к преподобному Феофану знатных своих сановников, дабы лестными обещаниями прельстить его к своему зловерию. «Если, — говорил он через них святому мужу, — ты будешь единомыслен с нами, я твой монастырь обстрою высокими каменными зданиями и обогащу его во всем, и ты будешь превознесен у меня честью больше всех, а также и всех близких сородников твоих я почту великим саном». К этим обещаниям царь присоединял, впрочем, и угрозу. «Если же ты, — продолжал он, — будешь противоречить нам, то сам будешь повинен в великом бесчестии». На это святый Феофан через посланных отвечал царю, «Я ничего не желаю из богатств мира сего. Если я, будучи юношей, ради любви ко Христу, покинул все свое золото, серебро и все свои имения, которые были у меня, то неужели в старости я их пожелаю? Да не будет этого. О монастыре же и о братьях моих промышляет сам Господь, больше всех царей и князей земли. Зачем же, царь, ты устрашаешь меня своей угрозой, как какого-нибудь малого отрока розгою? Приготовь для меня мучение, зажги огонь. И я, хотя и не могу ходить по болезни моей, как это ты видишь, однако за правоверие я брошусь в огонь». Выслушав эти, с великим дерзновением сказанные слова святого, посланные отправились к царю и все это ему передали. Царь, удивившись такой неслыханной смелости, приказал пойти к преподобному, дабы побеседовать с ним, некоему софисту Иоанну, коварному волшебнику и еретику. Но он, пред богодухновенными словами преподобного отца, оказался как бы немой и побежденный им, и со стыдом возвратился к пославшему его царю. Тогда царь, исполнившись гнева, приказал заключить преподобного Феофана в темное и тесное помещение, так называемой Елеусериевской палате, и приставить к нему стражи. В этом мрачном заключении преподобный, уже будучи старым и больным, провел 2 года. Здесь его каждый день то ласкою, то угрозами старались вовлечь в иконоборчество. И нарочно посылаемые к нему злочестивые еретики издевались над ним и злословили его. Однажды, когда царь с ласкою отправил посла своего к святому, желая, чтобы он подписался под указом о низвержении икон, преподобный Феофан ответил ему: «Познай, царь, даровавшего тебе царство, того, кем и цари царствуют, и мучители властвуют на земле. Познай, говорю тебе, что Господь, будучи неописуем, изволил быть видимым и, приняв наше естество, стал во всем подобен нам, кроме греха, и сим естеством, обоженным в себе, он воскрешал мертвых, просвещал слепых, очищал прокаженных и много других сотворил чудес. Сим своим человеческим естеством он принял добровольно от иудеев смерть и в третий день воскрес, со славою вознесся на небо и уже никогда не разлучается от Отца. Об этом человеческом естестве во Христе нас учит Евангелие. Посему эту евангельскую книгу мы и приемлем с благоговением, веруя всему написанному в ней, всем чудесным делам Христа. Так что в Евангелии почитаем как бы его самого. И если мы не осуждаемся, что веруем в дела Христовы, описанные в словах, то за что же мы осуждаемся, если принимаем и чтим ту же евангельскую историю, но только изображенную на иконах? И варвары, пришедшие к нашей вере благодаря иконам, легко узнают все житие Христа на земле с людьми и все его чудесные дела. Да и как много людей некнижных, смотря на изображенные на иконах чудеса Христовы и на его вольную смерть, прославили пострадавшего за нас Господа. Но ты, отвергая иконы, должно быть, позавидовал их спасению. И какой собор когда-нибудь считал грехом и святотатством почитать святые иконы? Разве не сам Христос послал на исцеление едесскому князю Авгарию образ своего лица, нерукотворенно соделанный? И разве не святый апостол Лука оставил нам расписанную разноцветными красками икону Пресвятой Девы Богородицы? Ничего здесь нет противного преданию и учению святых отцов. Святый Василий Великий, испытатель неизреченных таинств, сказал, что честь, оказанная иконе, восходит на описанное на ней. Также Иоанн своими золотыми устами проговорил: «Я люблю и из воска сделанный образ». Святый же Кирилл, сие гусли Святого Духа, произнес: «Часто, видя изображение на иконе страстей Христовых, я не могу без слез проходить мимо сей иконы». Итак, если первые 6 Вселенских соборов, бывших до 7-го собора, не возбранили почитать святые иконы с воздаянием чести изображенным на них лицам и событий, то ты ли думаешь быть мудрее их? Твое дело, царь, вести войну против иноплеменников. Исследовать же церковные догматы и законы подобает святым отцам, а не царям. Прочитав это послание преподобного отца, царь исполнился несказанной ярости. Он тотчас же послал в Сегрианскую страну одного своего жестокого сановника, чтобы разорить Феофанову обитель, называемую Великое Село, и сжечь ее совершенно, учеников же его, избив беспощадно, разогнать. Другого же посла, столь же лютого, царь послал к преподобному Феофану, который уже 2 года как был в заключении в мрачной темнице Елисееевского замка. Этот посланник, содрав одежду со святого старца, который без того был изможден постом и продолжительной болезнью, бил его беспощадно, воловьими жилами по хребту и по чреву, и, дав ему 300 ударов и заключив снова в темницу, ушел от него. Утром, по повелению царя, мучитель этот опять пришел к преподобному. Выведя его из темницы, он жестоко бил его. А потом святого Феофана отправили в заточение на остров Самофракийский. Преподобный отец заранее предвидел это своими прозорливыми очами и служившему ему послушнику еще за несколько дней сказал, что они будут отосланы на сей остров. Прожив на этом месте всего 23 дня, святый мученик от изгнания земного, украшенный венцом исповеднического страдания, приселился к Отечеству Небесному, и честное тело его было положено там, в деревянной раке. Боже прославил своего святого угодника не только при жизни его, но и по преставлении. Он даровал святым его мощам целебную силу, и много больных, только прикоснувшись к его раке, получили исцеление. После того, как убит был злочестивый царь Лев Армянин, изгнанные ученики святого Феофана снова возвратились в Сегрианскую гору и обновили сожженный монастырь. Сюда они перенесли с острова Самофракийского святые мощи преподобного отца своего Феофана и с благоговением положили их в церкви, причем от них совершилось множество чудес во славу Христа Бога нашего, с Отцем и Святым Духом, славимого во веки. Аминь. Кандак, глаз второй. Свыше прием божественное откровение, с отчаянием и шел еси от среды молвы житейские, и уединився, преподобный, чудес приял еси действо и пророчество достоинства, богатство и супружницы лишився. Житие во святых отца нашего Григория Двоеслова, Папы Римского. Святый Григорий, Папа Римский, прозванный за свои красноречивые беседы Двоесловом или Беседником, родился в городе Риме. Отец его по имени Гордиан и мать блаженная Сильвия, оба были сенаторского, благородного и богатого рода. Но родство сего святого Григория было благородно не столько по своему сенаторскому происхождению, сколько по тем благочестивым и святым людям, которые находились в родстве с Григорием. Так, блаженный Феликс, папа римский, был дедом Григория Двоеслова. Святая Тарсила, узревшая при кончине своей грядущего к ней Господа Иисуса, и блаженная Емелиана, сподобившаяся вместе с Тарсилою вечной небесной жизни, были тетками Григория. Точно так же и Сильвия, мать святителя, римскую церковью причтена к лику святых. Но сей святый род всего более украсил своей святостью блаженный Григорий, от юности подвязавшийся в добродетели и богоугодной жизни. С детского возраста, полюбив чтение книг, он впоследствии стал славным ученым и ритором. Он был человек, исполненный ума и добрых намерений, почему и избран был в сан претора. Однако мысли и желания Григория были направлены не столько к мирскому, сколько к духовному. Он желал быть иноком. Но при жизни родителей будущий святитель отлагал свое пострижение до времени более благоприятного, хотя и в мире он жил как бы иноком, проводя жизнь в чистом детстве. Когда же скончался отец Григория, он начал оставшееся ему большое имение тратить на подаяние милостыни и на созидание святых обителей, больниц и странноприимных домов. Так в Сицилии он создал 6 монастырей, снабдив их всем необходимым, а в Риме основал монастырь в честь святого апостола Андрея. Этому монастырю он положил начало в своем собственном доме, находившемся близ церкви святых мучеников Иоанна и Павла, при горе, именуемой Сквар. Постригшись здесь, Григорий снял свои золототканные мирские одежды и облегся во волосяные ризы иноческого чина, наставляемый опытными старцами Илларионом и Максимианом, а через несколько времени он стал игуменом той обители. Блаженная же Сильвия, мать святого Григория, жила в то время близ врат апостола Павла. Служа Господу, она проводила время в посте и молитвах, и день и ночь приметалась в дому Господнем. Пища ее была сырая зелень, которую она каждый день посылала и сыну своему, блаженному Григорию. К нищим же и убогим она была так милостива, что раздала им положительно все свое имущество. Также и сын ее, блаженный Григорий, был так нищелюбив, что и последнего ничего не жалел, но тотчас же раздавал все просящим у него. Однажды, когда он сидел в келье своей и по обычаю переписывал книги, к нему пришел один нищий, то был во образе нищего ангел Господень, и сказал ему: «Пожалей меня, раб Бога Вышнего, будучи корабельщиком, я погубил в море не только что сам имел, но и чужое». Нищелюбец истинный раб Христов, святый Григорий, поболев о нем сердцем, призвал служащего ему брата и повелел дать человеку тому 6 златиц. И нищий, взяв данную, ушел. В тот же день, через несколько часов, к блаженному пришел снова тот же нищий и сказал ему: «Помилуй меня, раб Божий, я так много потерял, а ты мне так мало дал». Святый Григорий опять призвал прислуживавшего ему брата и сказал ему: «Брат, поди, отдай нищему другие 6 златиц». Тот исполнил это и взял нищий в этот день от святого Григория 12 златиц и ушел от него. Через несколько времени нищий пришел к блаженному Григорию в третий раз и взывал к нему: «Помилосердствуй обо мне, отче, и подай мне еще от щедрот твоих, ибо я в море очень много погубил чужого богатства». Тогда блаженный Григорий снова сказал к служащему ему: «Иди, брат, и дай просящему еще 6 златиц». На это брат сей ответил: «Поверь мне, честный отче, что у нас не осталось ни одной златицы». Но блаженный Григорий сказал ему: «Не имеешь ли дать чего другого, одежды какой-либо или какого-либо сосуда?» «Я имею только 1 сосуд», — ответил брат, — «именно то серебряное блюдо, на котором твоя мать прислала тебе квашеное сочиво». «Иди, брат», — сказал тогда угодник Божий Григорий, — «и отдай нищему и то блюдо, дабы он не ушел от нас опечаленным, так как он ищет утешение в беде своей». Бедняк, взяв то серебряное блюдо, радуясь, ушел от святого. И уже явно, как нищий, он более не приходил просить у Григория милостыни, но невидимо он все время пребывал при нем, охраняя его и помогая ему во всем. Ибо ангел Господень был приставлен к святому силою чудесной благодати, коей святый Григорий потом и прославился, совершая в обители своей великие чудеса. По смерти Пелагия, папы Римского, все единогласно избрали на престол его святого Григория, игумена Андреевского монастыря. Он же, избегая столь великого сана и почести, убежал из города и скрывался по пустынным местам. Ища своего пастыря Григория и не находя его, народ римский предавался великой печали, и все стали усердно молиться к Богу, да явит он им раба своего. И вот появился огненный столб, всем видимый, сходящий на то место, где святый Григорий скрывался, находясь в некой пустынной горе. Тогда все познали, что этот небесный столб явился ради святого Григория. Тотчас же все отправились на то место, где и нашли Григория, и с неизреченной радостью увели его, хотя он этого и не желал. В царствовании Маврикия святой Григорий был поставлен папою Древнего Рима. Здесь он особенно прославился несказанным милосердием к нищим и убогим, к сиротам и вдовицам. Он строил странноприимные дома и приюты для людей бедных не только в Риме, но и в других городах. В Иерусалим святой Григорий нарочно послал с большим количеством денег Авву Прова, чтобы он там устроил странноприимницу. На Синайскую гору он каждый год посылал большую милостыню на пропитание иноков. В Риме же святитель каждый день кормил всех нищих и больных, записанных им по имени в особой книге. Странников и бедных он часто сажал из-за своей трапезы, причем всегда служил им сам. А раз он приказал своему сакелларию призвать на свою трапезу 12 странников, чтобы с ними вместе пообедать. А когда все сидели за трапезой, святый папа увидел 13 сидевших странников. Тогда, призвав сакеллария, он сказал ему тихо: «Разве я тебе не 12 странников велел призвать? Зачем же ты, ослушавшись меня, призвал 13-го?» Испуганный сакелларий сказал ему на это: «Поверь мне, пречестный владыка, 13-го здесь нет». Действительно, ни он, никто другой не видали 13-го. Его видел один только святый папа. Во время обеда святый Григорий смотрел на этого 13-го странника, сидевшего на самом конце стола, и видел, что лицо его часто изменяется. То он казался седым старцем, то молодым юношею. Когда все встали с трапезы, святый папа Григорий отпустил всех. Всего же 13-го странника, столь чудного по своему виду, он удержал и, взяв его за руку, ввел его в свою ложницу и там сказал ему: «Заклинаю тебя великой силой Бога Вседержителя, скажи мне, кто ты и как твое имя?» На это чудный странник сказал ему: «Зачем ты спрашиваешь мое имя? Оно чудно. Вспомни одно, что я тот самый нищий кормчий, который некогда, придя к тебе в монастырь святого Андрея, когда ты сидел и писал в келье своей, получил от тебя 12 златиц и то серебряное блюдо, которое тебе с сочевым прислала блаженная мать твоя Сильвия. Да будет тебе известно, что с того самого дня, в который ты с сердечной любовью дал мне его, Господь нарек тебя настоятелем всей святой церкви, за которую излиял кровь свою, и наследником святаго верховного апостола Петра, которому ты подражаешь в своем добродетельном житии». Блаженный Григорий на это сказал ему: «Откуда ты знаешь, что Господь еще тогда определил быть мне папой?» «Я ангел Господа Вседержителя», — ответил он, — «посему и знаю. Он еще тогда послал меня узнать, действительно ли ты ради человеколюбия, а не ради тщеславия, творишь милостыню». Услышав это, блаженный Григорий впал в великий ужас. До того времени он никогда не видал явно ангела Божия, а сейчас беседовал с ним, как с простым человеком. Тогда явившийся ангел сказал святому: «Не бойся, ибо меня послал Господь, дабы пребывать с тобою всю жизнь и приносить твои молитвы к Богу. Итак, все, чего ты будешь просить у него с надеждою, получишь». Тогда святый папа, упав лицом на землю, поклонился Господу и сказал: «Если ради столь малой милостыни Господь воздал мне столько благ, что сделал меня и папой своей святой церкви и приставил ко мне своего святого ангела, дабы охранять меня, то что же он воздаст пребывающим в законе его и творящим правду?» После этого ангел стал невидим, а святый, воздавая Господу свое великое благодарение, стал еще более усердным в благодеяниях людям и в благоугождении Богу. Другой раз, угощая однажды обедом странников, святый Григорий по смирению своему хотел одному из них подать на руки воду, но когда обернулся, чтобы взять сосуд, то увидал, что человека того уже нет. Поискав его и нигде не найдя, Григорий весьма удивился. В следующую же ночь, когда святый папа спал явился ему Господь и сказал: «В те дни ты угощал членов моих, то есть нищих, вчера же принял меня самого». О великом смирении святого Григория говорится и в лимонаре святейшего Сафрония, патриарха Иерусалимского. Вот что там пишется о нем. «Однажды мы были у Аввы Иоанна Персинина. Он нам и рассказал о великом и блаженном Григории, папе Римском. Захотел я однажды, — говорил он, — поклониться мощам святых верховных апостолов Петра и Павла, и для сего отправился в Рим. Когда я однажды стоял среди города, то услышал в народе, что мимо должен пройти папа. Тогда я стал ждать, чтобы видеть его. Когда он шел мимо меня, я решил поклониться ему. Но говорю вам, братья, вот Бог свидетель, что он, предупредив меня, пал на землю, поклонился мне и до тех пор не вставал с земли, пока не увидел, что я прежде него встал. Поцеловав затем меня с великой любовью, он дал мне своей рукой 3 златицы и повелел выдать мне все необходимое для пропитания. Я же прославил Бога, давшего святому Григорию столь великое смирение, любовь ко всем и милость». Нельзя умолчать и о страшном чуде, сотворенном молитвами сего великого архиерея Божия над пречистыми Христовыми тайнами. Некая женщина, очень известная в Риме, принесла православие к божественному алтарю. В это время божественную литургию совершал сам святейший папа Григорий. И вот, когда он преподавал людям божественное причащение, приступила и женщина та причаститься святых тайн. Но когда она услышала слова Григория «Препотается же творящее тело Господа нашего Иисуса Христа», то засмеялась. Тогда папа Григорий, задержав свою руку, спросил ее: «Чему же ты смеешься?» «Мне странно, владыка», — ответила она, — «на это, что хлеб, который я испекла из муки своими руками, ты называешь телом Христовым?» Святый, видя ее неверие, помолился и Богу, и тотчас же хлеб, по виду своему, приложился в действительное человеческое тело, и это окровавленное человеческое мясо видели не только женщина-то, но и присутствующие в церкви люди. Все, видевшие это чудо, прославили Христа Бога и еще более утверждались в вере, нисколько не сомневаясь, что в пречистых тайнах под видом хлеба преподается истинное тело Христа, а под видом вина – истинная кровь Его. После того святый папа снова помолился, и вид тела человеческого претворился опять в хлеб. Тогда женщина та причастилась с великим страхом и твердую верою, приняв хлеб как тело Христово, а вино как кровь Христову. Сей великий светильник миру, святейший папа Григорий, украсил церковь Христову не только своим равноангельным житием и дивными чудесами, но и своими многочисленными творениями, которые принесли вере православной великую услугу. А когда он писал их, то Дух Святый, видя голубя, парил над ним. Это часто сподоблялся видеть и архидиакон Григория Петр, муж весьма добродетельный. Беседы святого Григория с сим архидиаконом помещены в особых 4 книгах, преисполненных великой духовной пользы. Они содержат в себе краткие сказания жития святых, богоугодно поживших в италийской земле, и душеспасительные поучения. Святый Григорий пас Церковь Христову 13 лет, 6 месяцев и 10 дней и приставился ко Господу в царствование греческого императора Факии. О всех прочих деяниях, чудесах и церковном управлении сего великого Григория, Папы Римского, равно как и его дивном и святом житии, написал 4 книги Иоанн, диакон Великой Церкви Римской. В этих книгах находится около 260 глав. Взятых из этих книг сие малое, на пользу же душам верных совершенно довольное сказание, мы славим прославляющего своих угодников Христа Бога нашего, который вместе с Отцем и Святым Духом прославляется во веки. Аминь. Тропарь, глаз 4. И же от Бога свыше божественную благодать восприем, славней Григорий, и того силой укрепляем, евангельским шествовать изволил еси. От нуду же у Христа возмездие трудов приял еси всеблажение. Его же моли, да спасет души наши. Кандак, глаз третий. Подобно начальник показался еси начальника пастырем Христа, иноков череды, отче Григория, ко ограде небесной наставляя, и оттуда научил еси стадо Христово заповедям его, ныне же с ними радуешися и ликующий в небесных кровях. Память праведного Финиеса. Святый праведный Финиес, сын иудейского первосвященника Елеазара и внук первосвященника Аарона, первоначально был священником народа иудейского. Святый Финиес был достойным служителем Бога Израилева. В продолжении всей своей жизни он был ревностным защитником и охранителем истинного богопочитания. Его деятельность как служителя Божия была направлена, с одной стороны, на прославление славного имени Иеговы, Бога Израилева, а с другой – на искоренение всех пороков и отступление от закона Божия, которые замечались иногда среди народа еврейского. Однажды случилось, что моавитяне, жившие по соседству с израильтянами и отличавшиеся своим нечестием, вовлекли израильтян в нечестивое и мерзкое служение своему богу Ваал-Фигору. Разгневавшись на столь великое беззаконие, Господь строго наказал нечестивых отступников. Тотчас же их стала поражать моровая язва, от которой умерли многие тысячи израильтян. Кроме того, Бог повелел Моисею умертвить через повешение тех из начальников народа, которые предавались нечестию. Многие израильтяне, видя гнев Божий, оставили беззаконие, раскаялись и собрались у дверей скинии для принесения Господу всенародного покаяния. В это время некто Замри, начальник колена Симеонова, на глазах Моисея и всего общества привел мадианитянку в стан еврейский и повел ее в свой шатер. Тогда Финиес, исполнившись гнева и негодования на начальника, соблазнителя народа, вошел в шатер Замрия и поразил его и мадианитянку копьем. Этот поступок мужественного Финиеса, которым так очевидно обнаружилась его горячая ревность по Боге, отвратил гнев Божий от народа израильского. Тотчас же моровая язва, поражавшая народ, остановилась. После этого Бог сказал Моисею: «Финиес, сын первосвященника Елеазара, отвратил гнев мой от сынов Израилевых, возревновав об имени моем. Посему скажи ему, вот я даю ему мой завет мира, я даю ему и потомству его завет священства вечного». Спустя некоторое время, по повелению Божию, израильтяне стали собирать войско для наказания моавитян за нечестие их. Всего собрано было 12 тысяч израильтян, по 1 000 от каждого колена. Предводителем войска был избран Финиес, который на этот раз показал себя точным исполнителем повеления Божия. Кроме того, святый Финиес заявил себя мудрым руководителем народа своего в тех случаях, когда среди него возникали какие-либо нестроения. Он примирял враждовавших друг с другом, умело останавливая и устраняя взаимные ссоры и распри. За все эти заслуги святый Финиес по смерти отца своего единогласно был выбран первосвященником. Первосвященство Финиеса, согласно обетованию Божию, продолжалось в его потомстве и только временно переходило в род Ифамара. Святый Финиес умер в глубокой старости и погребен был на горе в колене Ефремовым. Примечание. Император Лев Иссаврянин 717-741 год был первым иконоборцем, издавшим повеление выбрасывать святые иконы из церквей и уничтожать их. Император Константин Капроним 741-775 год сильно поддерживал иконоборческую ересь. Он созвал в Константинополе собор, названный им Вселенским, на котором отвергнуто было иконопочитание. Иссаврия, откуда происходил как император Лев Иссаврянин, так и отец Феофан и Исаак, была небольшая малоизвестная страна в Малой Азии, граничила с Ликаонией и Киликией. В настоящее время остались одни развалины близ Улубунара. Феофан, с греческого «явленный Богом» или «являющий Бога». Император Лев IV по прозванию Хазар царствовал с 775 года по 780 год. Он также поддерживал иконоборство, хотя и слабее своих предшественников. Кизическая страна с главным городом Кизиком находится на северо-западной части Малой Азии, на южном берегу Мраморного моря. Сигрианская область есть часть Малой Азии, идущая от Пропонтиды Мраморного моря, между реками Риндаком, в древности Ликус, ныне Люнат, и в нижнем течении Микалица, и Евепом, отделявшим Мизию от Траады. Вифиния – северо-западная провинция Малой Азии. Память святого Мефодия 14 июня. Остров Колоним или Колонимос, ныне Коломиос, в древности Безбекон, находится против устьев реки Риндака в Мраморном море. Святая царица Ирина, супруга Льва Хазара, сначала по смерти мужа управляла империей за малолетством сына своего, императора Константина Порфирородного, 780-792 год, от его имени, а потом от своего, 797-802 годы. Святый патриарх Тарасий управлял Константинопольской церковью с 784 по 806 год, память его февраля 25-го. Седьмой Вселенский собор, утвердивший иконопочитание, был созван в 787 году. Обитель Сигрианская находилась в 22 тысячах шагах от Кизика и от моря. Великое село Мегагрит было в той же области. Другая обитель – Малое село, где настоятельствовал Христофор. Император Лев Армянин царствовал с 813 по 820 год. Святый патриарх Никифор управлял Константинопольской церковью с 806 по 815 год, скончался в заточении в 828 году, память его 13 марта и 2 июня. Феодор Студит, настоятель знаменитого Студийского монастыря, память его 11 ноября. Георгий Кедрин, византийский писатель конца XI или начала XII века, автор так называемой церковной истории. Сочинение начинается от сотворения мира и охватывает историю еврейскую, римскую и византийскую до вступления на престол Исаака Комнина, 1057 год. Во время земной жизни Господа Иисуса Христа в городе Едесе, Месопотамии, был князь Авгарь, пораженный проказой. Услышав об исцелении Иисусом Христом всяких болезней, Авгарь послал к нему с живописцем Ананию письмо, в котором просил его прийти в Едес и исцелить его. Господь ответствовал, что он не может прийти к нему, но по совершении дела своего на земле пошлет к нему одного из своих учеников, который и исцелит его. После того Господь умыл лице свое и отер его полотенцем. В это время на сём убрусе отобразился лик Господа. Авгарь, приняв и облобызав его, почувствовал большое облегчение от болезни. По вознесению Господа на небеса, святый Фаддей, один из 70 апостолов, пришел к Авгарю и совершенно исцелил его от проказа. Жители Едеса вместе с князем приняли крещение от апостола, а святой убрус поставлен был в стене над главными воротами города, где и прибыл до 944 года, когда был перенесен из Едеса в Константинополь. Перенесение это, празднуется 16 августа, сопровождалось исцелением многих больных. Святой апостол и евангелист Лука, по преданию, был живописцем и с соизволения Богоматери написал несколько икон ее. Смотри житие его 20 октября. Василий Великий. Память его 1 января. Иоанн Златоуст. Память его 13 ноября и 30 января. Память святого Кирилла 18 января. Елеферийский замок или палата помещается в той части Константинополя, где теперь находится Сираль, дворец турецкого султана. Самофракия – остров в Егейском море в 5,5 милях от Фракийского берега. Святой Феофан скончался около 818 года. Святой Феофан оставил после себя хронографию, в которой описал события церкви с 285 до 813 года. Титул «папа» до конца V века употреблялся как почетное наименование всех епископов. С конца V века он относился главным образом к римскому архиепископу, а с 1075 года исключительно к нему. Святой Григорий Великий назван двоесловом собеседником, беседователем, за свое сочинение беседы или диалоги о жизни и чудесах италийских отцов. Святой Папа Феликс III правил церковью с 483 по 492 год. Претор. Так назывался у римлян сановник, которому вверялась высшая судебная власть. Сицилия – один из больших островов Средиземного моря, часть Итальянского королевства, от материка отделяется Мессианским проливом. Память святого апостола Андрея Первозванного – 30 ноября. Папа Пасхалис II – посвятил Григорий, несмотря на его нежелание, в сан диакона в 577 году. В следующем году он послал его в Константинополь своим апокрисиарием, послом, частью по делу о новом папе Пелагии, частью же для испрошения помощи Риму против лангобардов. Во время пребывания своего в Константинополе Григорий старался приобрести точные сведения об обрядах Восточной Церкви, где после апостолов процветало столько мужей веры. В это же время он начал свой знаменитый труд «Толкование на книгу Иова» или «35 книг о нравственности». 585 году Григорий возвратился в Рим и был избран настоятелем основанного им монастыря. Златица. Золотой червонец. Папа Пелагий II управлял Римской церковью от 578 до 590 года. Император Маврикий царствовал от 582 года до 603 года. Святой Григорий был избран папой в 590 году. Это совершилось против воли смиренного Григория, который почитал и называл себя, подражание блаженному Августину, рабом рабов Божиих, тяготился властью и употребил все зависящее от него средство, чтобы уклониться от нее. Но облеченный ею, он усердно, хотя и постоянно больной, предался исполнению своих пасторских обязанностей. Главной заботой папы Григория было распространение и объяснение Слова Божия. Многих еретиков он обратил к правоверию, содействовал к утверждению веры и в отдаленной Британии, Англии, послав туда в 597 году проповедников под начальством монаха бенедиктинского чина Августина, который убедил принять святое крещение самого короля Этельберта, что окончательно содействовало распространению христианской веры по всей стране. Гора Синай находится в середине Синайского полуострова. Она представляет собой, собственно, группу гор, состоящих из гранитных скал, прорезана и окружена крутыми и шероховатыми долинами. В Ветхом Завете при горе Синае израильтяне вступили в завет с Богом, получили от него заповеди закона. Книга Исход, глава 20. В 4 и 5 веках по Рождестве Христове гора Синай славилась обилием христианских пустынных жителей, обитавших в ущельях и пещерах ее. Когда бедного человека находили мертвым на улице, святой Григорий на некоторое время воздерживался от совершения Евхаристии, как бы считая себя виновником его смерти. Сакелларий. От греческого «мешок» – ящик с деньгами, казнохранилище. Значит, вообще казнохранитель. В Константинопольской церкви на сакелларии возлагались обязанности заведовать собственно церковную казною, состоявшую из денег и других драгоценностей. У нас в русской церкви название сакеллария присвоено в позднейшее время ключерям некоторых знаменитейших соборов в Санкт-Петербурге и Москве. Лимонад или лимонарий, от греческого лук, пажить. Такое название имеет книга Сафрония, патриарха Иерусалимского, 7 век, содержащая в себе собрание повестей о деяниях некоторых пустынных жителей, просиявших святостью жизни. Сочинение святого Григория. Беседы или диалоги о жизни и чудесах италийских отцов. Из других творений святого Григория Двоеслова известны «Правило пасторское», содержащее наставление для пастыря, и «Письма святого Григория», всего до 848, заключающие в себе много нравственных наставлений. Что касается литургии прежде священных даров, которая надписывается именем святого Григория Двоеслова, то нужно иметь в виду, что он, если излагал чин этой литургии, то исключительно для Западной Церкви, как и вообще, Он заботился об устроении богослужения собственно этой церкви, а не для Восточной церкви, у которой этот чин имелся в практике с глубокой древности и от которой его позаимствовал святой Григорий в свой сакраментарий для Западной церкви. Предание же, приписывающее составление чина прежде священной литургии святому Григорию, главным образом возникло на почве глубокого почитания, с которым православный Восток относился к имени этого святого мужа. Несомненно, известие, что, возвратившись с Востока и сделавшись римским епископом, святый Григорий Двоеслов начал восстанавливать в римской церкви некоторые из древних обрядов, забытых там и сохранившиеся во всей первобытной чистоте своей на Востоке. При этом он явился чтителем апостольской литургии прежде священных даров, употреблявшейся на Востоке, и ревнителем прочного водворения и распространения ее на Западе. Он издал эту литургию на латинском языке и ввел ее в употребление в западных церквах, чем как бы заслужил себе предпочтительное пред прочими отцами Вселенской Церкви право на всегдашнее сочетание его имени с этой литургией. Восточная Церковь не забыла попечение святого Григория, относящееся до литургии прежде священных даров. В греческих синоксариях со времени XI века помещаются известия о том, что святой Григорий устроил у римлян совершение полной литургии в дни поста, а позднее это известие стало изъясняться и переводиться так, что он устроил у христиан Римской империи, а таковое считалось греко-византийской империей, совершение прежде священной литургии. В Западной церкви эта литургия совершается ныне однажды в год, именно Великий Пяток Страстной Седмицы. Смотри подробно о литургии прежде священных даров Смирнова, православный собеседник, 1892 год, страница 6-7. Святый Григорий Двоеслов, известный в истории также под именем Великого, скончался в 604 году, 12 марта. Тело его почивает в Ватиканском соборе святого апостола Петра, предельном храме, посвященном всему святому Григорию. Диакон Иоанн, живший в половине IX века, оставил обширное жизнеописание святого Григория, составленное им на основании древних достоверных свидетельств, а описание позднейших чудес на основании очевидцев. Моавитяне – родственное израильтянам языческое племя, жившее по восточному побережью Мертвого моря. Родоначальником их был Моав, сын старшей дочери Лота. Моавитяне, как и многие другие народы, жившие поблизости от Мертвого моря, с самого начала своей истории отличались нравственной распущенностью. Ваал-Фигор. Весьма чтимый моавитянами и другими языческими народами бог, служение которому отличалось особенным нечестием и распутством. Собственно, именем этого бога было Ваал, с еврейского «господин». Слово же «фигор» есть наименование одной горы, находившейся на северо-восточном побережье Мертвого моря. Вероятно, на этой горе стоял идол Ваала. Моровая язва уничтожила 24 тысячи израильтян. Числа, глава 25, стих 9. Скончался святый Финиес около 1500 года до Рождества Христова.